нас куда-то несет в непроглядную тень и погибельным векам не видно конца. Лучше смута крест, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Лучше смута крест, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Больше злата тельца, и коснется ль кого? Обратитесь в детей, обратитесь в детей, и услышите голос отца. И коснется ль кого? Обратитесь в детей, обратитесь в детей. Слышите голос отца, так доколешь себя хранить в суете, пусть несут мертвецы своего мертвеца. Заклинаю живых, обратитесь в детей, обратитесь. И услышите голос отца. Заклинаю живых, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Нас куда-то несет в непроглядную погибельным вехом не видно конца. Ложь и смута крест, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Ложь и смута крест, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Обратитесь в детей, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца. Обратитесь в детей, обратитесь в детей. Обратитесь в детей и услышите голос отца. Обратитесь в детей, обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите голос отца.